3. Они снова пришли к нему во тьме. Каждое лицо, каждый крик и каждый панический предсмертный вздох. Кай устроился на жестком каменном выступе, который выполнял функции ложа, и, свернувшись в клубок, раскачивался взад и вперед в попытках выкинуть из головы мучительные воспоминания, которые ему приходилось переживать заново по их вине. Летательный аппарат унес его из шепчущей башни высоко в горы, сквозь залитые светом звезд гряды облаков и головокружительные пики в лунной рассветке. То был его взлет, затем настал черед падения в беспросветные недра горы, которая отчего-то казалась более мрачной и угрожающей, чем ей полагалось бы быть, словно она несла на себе бремя страданий всех тех, кого забрали в ее глубины. Его влекли по коридорам и через гулкие переходы, в громыхающие лифты и пневмокары, которые несли его все ниже и ниже, в неизведанные недра зловещей горы, пока в конце концов он не был помещен в пустую камеру, вырубленную прямо в скале и оборудованную лишь самыми примитивными удобствами для удовлетворения человеческих надобностей. Ржавая труба в углу помещения сочилась отвратительной водой. Округлая дыра на противоположном конце комнаты служила, по всей очевидности, для оправления естественных нужд. Стены камеры покрывала износостойкая глянцевая краска, блеклого голубовато-серого цвета. Предыдущие обитатели этого места обозначили свое присутствие, расцарапав ее сломанными ногтями или чем-то другим, что могло оставить на ней след. Каю так и не удалось понять, что означают многие из этих примитивных, каких-то первобытных картинок, по большей части представлявших из себя хаотические скопления молний и людей, которые держали оружие с длинными древками. Эти изображения были всего лишь отчаянными мольбами не забывать о нацарапавших их людях, о которых уже никто не помнил, и которые, по-видимому, уже давно как были мертвы. Кай хотел добавить собственную отметину, но у него не было ничего, что могло бы оставить след на крашенных стенах. Тюремщики оставили его обливаться холодным потом на неопределенное время, чтобы картины тех воображаемых ужасов, которые на него якобы обрушатся, сделали за них всю работу. Кай не был храбрецом, и он кричал, что расскажет все, что им будет угодно, если только будет знать, что именно. Хотя мысли Кая и метались в дюжине разных направлений, он заставил себя заснуть, понимая, что если он отдохнет, то ему будет легче выдержать то, что ему предстояло, чем бы оно ни было. К нему пришли сны, но не о Руб-эль-Хали и не о величественной крепости Арзашкуна, а о холодной пустыне, населенной голосами умерших. Он видел светловолосую девушку в голубой бандане, которую знал по Арго. Ему было известно ее имя. Они в некоторой степени были друзьями, но его воспоминания были смутными. Их погребла под собой непрерывная болтовня мертвецов. Во сне они роились вокруг него, моля разъяснить им, почему их жизни забрали, а его пощадили. Почему за ними пришли чудовища бездны с медными мечами и хитиновыми когтями, которые срывали мясо с костей и оставляли зияющие раны, которым никогда не зажить. Каю было нечего им сказать, но они все равно требовали ответа. Почему из всего корабля ни в чем не повинных людей выжило только два человека, и он был одним из этих двоих? Что давало ему право жить, в то время как они были приговорены к вечной муке? Кай плакал во сне, снова и снова переживая кошмар их смертей. И лишь один голос не предъявлял обвинений. Успокаивающий, интеллигентный, он говорил без слов. Однако избавил Кая от болезненных воспоминаний, заменив их картинами райского мира с высокими горами, зелеными равнинами и прекрасными городами сверкающих пирамид, сделанных из прозрачного стекла. Когда он проснулся, то обнаружил в камере двух человек. Это были мужчина и женщина, бесстрастно привлекательные на вид и одетые в хрустящие белые мундиры, которые выглядели как гибриды лабораторных халатов и защитных комплектов для работы в условиях повышенной опасности. Красота мужчины была того рода, чьи корни росли из стильной косметической пластики, тогда как женщина сконцентрировалась исключительно на своих глазах, светло-изумрудных очах, пленительнее которых Кай еще не встречал за всю свою жизнь. «Ты проснулся», — произнес мужчина. «А то неясно», — подумал Кай. «Пришла пора выяснить, что ты знаешь», — добавила женщина. Кай потер лицо, чувствуя вислую кожу щек и однодневную щетину. «Я вам уже говорил, что ничего не знаю», — ответил он. «Иначе я бы вам все рассказал, клянусь. Я не помню практически ничего из случившегося в транс-зале. Мы, конечно же, не ожидаем, что у тебя будут хоть какие-то осознанные воспоминания об информации, внедренной в твой мозг Аникса Рашиной», — сказала женщина. На ее лице застыло неискреннее выражение. «Но она в тебе, в этом можно не сомневаться». «Наше задание — изъять эту информацию», — сообщил мужчина. «Прекрасно», — ответил Кай. «Подключите меня к пси-просвечивателю и покончим с этим». «Боюсь, это будет совсем не так просто», — сказал мужчина. «Или так безболезненно», — добавила женщина. «Кто вы такие?» — спросил Кай. «Вы не из города прозрения. Так на кого вы работаете?» «Меня зовут Адепт Хирика», — сообщила женщина. «А это Адепт Шарф. Мы нейролокуторы, или, если тебе угодно, пси-зонды. И это не безобидные медицинские зонды, а те, которыми бурят». «Как сверлом», — добавил Шарф. «Моя роль состоит в том, чтобы помочь Адепту Хирика пробиться в твой душевный мир и выкорчевать ту информацию, которую укрыли в твоем разуме». «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно», — ответил Шарф таким тоном, словно он был озадачен тем, что Кай имел в виду своим вопросом. «Мы находимся здесь по воле Легио Кустодис. Мы получили приказы с самого верха, и они дают нам карт-бланш на достижение наших целей любыми необходимыми средствами». «Я боюсь, что ты, вероятнее всего, не переживешь эту процедуру», — сказала Хирика. «А если даже случится обратное, то практически гарантировано, что ты навечно останешься в вегетативном состоянии». «Это безумие!» — выкрикнул Кай, отшатываясь от этих выродков. «Подумай над этим трезво, и ты поймешь, что у нас действительно нет другого выхода», — сказал Шарф. «Мы так и знали, что ты не захочешь нам помогать», — добавила Хирика. «Как прискорбно!»